Глава 4. План не брать с собой в поездку Хисикаву легко удался благодаря тому, что Хисикава всячески подчеркивал свою роль благодетеля. «Не хочется мне ехать с этой помешанной принцессой, но без меня вы наплачетесь. Старухи ни слова не говорят по-английски». Хонда, что было на него не похоже, ответил на это: «Мне надоело без конца слушать перевод. Уж лучше я полдня буду наслаждаться, как музыкой, непонятным тайским языком», и пожелал, чтобы их разговоры на эту тему закончились. Впоследствии Хонда не раз вспоминал ощущение счастья, которое он испытывал во время той прогулки. На машине можно было проехать только полпути. Потом они пересели на украшенную по-королевски большую лодку и отправились по перетекавшим друг в друга залитым водой полям и реке. Поблескивали заляпанные грязью спины спящих на дамбах меж полями буйволов. Временами буйволы просыпались и поднимались на ноги. Когда лодка проплывала мимо небольших храмовых рощиц, принцесса радовалась белочкам, снующим вниз вверх по деревьям. Иногда с ветки на ветку перепрыгивала, вытягивая головку, маленькая зеленая змейка. В густых зарослях тут и там возвышались, блистая золотом, башенки над ступами, заново позолоченные на пожертвования прихожан. Хонда знал, что тончайший золотой лист изготовляется в Японии и в больших количествах импортируется в Таиланд. Во время этого путешествия по воде запомнилось то, как лунный свет, по-детски веселившаяся всю дорогу, вдруг притихла, и некоторое время неподвижно сидела у борта, пристально вглядываясь в далекий пейзаж. Придворные дамы, привычные к такому поведению принцессы, не волновались из-за этого и чему-то смеялись. Но Хонда сразу обратил внимание на то, во что всматривалась принцесса, и почувствовал, что к этому нельзя отнестись небрежно. То была огромная туча, стремительно поднимавшаяся с земли и надвигавшаяся на солнце. Солнце стояло уже высоко, и чтобы поглотить его, нужны были очень длинные щупальца. Черная туча вставала лишь за тем, чтобы закрыть солнце, но это давалось ей с трудом. На границе с ярко-синим небом, скрытое тучей солнце рассыпало свои раскаленные до бела лучи и словно смеялось над зловещей чернотой. Более того, для тучи задача была явно непосильной. Внизу появились разрывы, и оттуда безостановочно лился свет. Казалось, из зияющих ран течет поток крови света. Вдали земля была покрыта невысокими зарослями. Выделявшийся на заднем плане край джунглей, освещенный прорывавшимися сквозь тучи лучами, светился необычной, словно из другого мира, зеленью, а на дальние заросли из нижнего края тучи изливался дождь. Там, казалось, клубится туман. Полосы дождя тонкой мишурой повисли над темной чащей. Золотые нити дождя, висевшие над зарослями, были ясно видны и напоминали широко раскинутые, вздрагивавшие под порывами ветра крылья. Ливень будто застыл во времени, остановился в том месте. И тогда Хонда вдруг понял, что же видит эта девочка. Принцесса одновременно видела пространство и время. Иначе говоря, отсюда то пространство под дождем принадлежит либо будущему, либо прошлому. Поместить себя туда, где ярко светит солнце, и наблюдать оттуда мир под дождем, означало возможность оказаться в различных моментах времени, возможность существовать в различных пространствах. Грозовая туча давала смещение во времени, отдаленность – смещение в пространстве. Получалось, что глаза принцессы были прикованы к разлому в этом мире. Тут принцесса высунула влажный розовый язычок. Придворная дама, заметя на это, сразу бы сделала замечание и лизнула изумруд на перстни, который ей преподнес Хонда. Этим маленькая девочка словно утверждала реальность подобного чуда. Бан Паин. Это место на земле осталось в памяти Хонды на всю жизнь. Принцесса непременно хотела держаться за руку Хонды, и, несмотря на то, что придворные дамы недовольно хмурились, Хонда, доверившись принцессе, которая здесь бывала, так и ходил по радовавшим взор дворцу в китайском стиле, французскому павильону, саду в стиле Ренессанс с башенками в арабском духе, чувствуя в своей руке маленькую влажную ладошку. Особенно красив был храм на воде, находившийся в центре большого искусственного пруда и выглядевший на водной глади изящной подделкой. По мере подъема уровня воды, ведущая к пруду каменная лестница, оказывалась в ее власти. Нижняя часть лестницы скрывалась в илистом дне. Белый мрамор ступеней, видных сквозь воду, окрасила зелень болотного мха. Ступени были обвиты водорослями и покрыты тонким серебром пены. Принцессе очень хотелось погрузить туда ногу или руку, и придворная дама несколько раз ее одергивала. Хонда не понимал языка, но, похоже, принцесса принимала пену за жемчуг и топала ногами, желая достать его. Когда ее удержал от этого Хонда, она сразу послушалась. Вместе с ним опустилась на каменную ступень и стала смотреть на плавучий храм. На самом деле это был не храм, а что-то вроде пристани для короткого отдыха во время лодочных прогулок. Ветер раздувал выцветшие светло-коричневые занавеси, натянутые между стоящими с четырех сторон башенками, и видно было, что занавеси скрывают лишь небольшое помещение и больше ничего. Это маленькое помещение окружали бесчисленные тонкие колонны с золотой росписью на черном фоне, а за ними просматривалась зелень на другом берегу, вихрящиеся облака и небо, где царил свет. Если долго смотреть, то создавалось впечатление, будто подняли бамбуковую штору, и стало в мельчайших подробностях видно, как появляется необычно вытянутый узор, и возникают облака, и лес того великолепного пейзажа. Крыша маленького помещения при всей ее простоте была просто великолепна. Рядами лежала китайская черепица кирпичного желтого и зеленого цвета, а на коньке крыши синеву небо пронзал сверкавший золотыми лучами шпиль. Подумал ли он об этом тогда, когда увидел этот дворец игрушку, или потом, когда вспоминал его? Но принцесса, лунный свет и изящное строение в какой-то момент стали для Хонды неотделимы друг от друга. Башенки посреди пруда, навсегда врезавшиеся в память, напоминали вставшую на носочки стройную, увенчанную высокой золотой короной и увешанную роскошными золотыми украшениями танцовщицу с телом цвета эбенового дерева, из которого сделаны эти стройные колонны.